Это была одна часть проблемы. Вторая заключалась в его собственной убежденности, основанной на неоднократном горьком опыте в том, что маскировка – верное средство провалить все дело в такой ситуации. Самый быстрый и надежный путь к провалу, например, в таком деле, как Суэнди Яроу, это воспользоваться рацией. Ничего не стоили бы шестимесячные приготовления и наблюдения, если бы какой-нибудь парнишка случайно проехал на радиоофицированной лодке или тачке близ того места, где он собирался опустить молоток на какой-то мешок с дерьмом. «Ладно», — подумал он, — «не стоит кукситься. Вспомни, что обычно любил повторять старина Уайти Слейтер. Ситуация такова, какова она есть. Единственный вопрос к тебе — как ты собираешься действовать? И не вздумай откладывать. До их вечеринки остаются всего сутки, и если ты упустишь ее там, то сможешь охотиться до Рождества и так и не найти ее. Или ты еще не заметил, что здешний город большой?» Он встал, прошел в ванную и принял душ, выставив обожженную руку за занавеску. Потом оделся, выленившие джинсы и неброскую зеленую рубашку, надел свою кепку White Sox и сунул дешевые темные очки в карман рубахи. Пока что. Он спустился на лифте в вестибюль и подошел к газетному киоску, чтобы купить газету и коробочку с пластырем. Ожидая, пока доходяга за прилавком отсчитает ему сдачу, он заглянул через плечо парня сквозь стеклянную панель в закуток позади киоска. Через стеклянную панель ему были видны служебные лифты, и пока он смотрел, один из них открылся. Оттуда вышли три горничные, смеясь и болтая друг с дружкой. У них были с собой сумочки, и Норман догадался, что они идут на ленч. Он уже видел раньше ту, что была в середке, где-то еще. Стройную, хорошенькую, с пушистыми светлыми волосами. Мгновение спустя он вспомнил. Блондинка недолго шла рядом с ним по улице. Красные брючки, крепкая маленькая попка. «Пожалуйста, сэр», — сказал продавец. Норман, не глядя, сунул сдачу в карман. Не удостоил взглядом и трех горничных, когда проходил мимо них, включая даже ту с хорошенькой попкой. Он отметил ее чисто автоматически, только и всего. Нормальный рефлекс легавого. Его главные мысли сосредоточились на одном и только на одном. Как лучше всего засечь завтра Розу так, чтобы при этом его самого не засекли. Он шел по коридору к дверям, когда услышал два слова, которые, как ему поначалу показалось, выскочили из его собственной головы – набережная Эттинджерс. Он сбился со своего широкого шага, сердце бешено заколотилось, а ранка на ладони отозвалась яростной болью. Это был его единственный сбой, вот и все. Колебание в долю секунды. А потом он продолжил путь к вращающимся дверям с низко опущенной головой. Кто-то, смотревший на него, мог подумать, что он споткнулся или оступился, не более того. Но в своем деле он не имел права на сбой. Вот в чем, черт возьми, вся штука. Если говорившая женщина была одной из шлюх их клуба на Дархэм-авеню, она смогла бы опознать его, стоило ему привлечь к себе внимание. Могла уже опознать его, если произнесшая два магических словечка была та самая пташка, рядом с которой он вчера переходил улицу. Он знал, что это маловероятно. Как у полицейского, у него имелся собственный опыт, насколько поразительно тупо ненаблюдательны большинство штатских. Однако время от времени случалось совсем противоположное. Убийцы, насильники и грабители банков, скрывающиеся от полиции достаточно долго, чтобы оказаться в списке 10 самых опасных у ФБР, неожиданно попадали за решетку, опознанные каким-нибудь клерком, работающим во вторую смену, который читал настоящий детектив, или горничной, смотревшей всю хронику преступлений по телевизору. Он не имел права останавливаться, но он должен был остановиться. Норман резко опустился на одно колено слева от вращающейся двери, спиной к женщинам. Он нагнулся и сделал вид, что завязывает шнурок на ботинке. «Жаль пропускать концерт, но если я хочу ту машину, мне нельзя отказываться от...» Они вышли из дверей, но то, что Норман услышал, убедило его. Они действительно болтали про пикник. Пикник и концерт, которым должен был закончиться день. Какая-то группа под названием «Indian Girls» скорее всего, лесбиянки. И так есть шанс, что эта женщина знает Розу. Не очень большой шанс. Многие люди, не имеющие прямого отношения к дочерям и сестрам, будут завтра на набережной Эттингерс. Но все равно это шанс. А Норман был человеком, истово верившим в указующий перст судьбы. Плохо то, что он до сих пор не знает, какая из трех болтала. «Пускай это будет блондинка», — взмолился он, распрямившись и проходя через вращающиеся двери. «Пусть будет блондинка с большими глазами и хорошенькой попкой. Пускай это она, ладно?» Конечно, преследовать их было опасно. Невозможно точно угадать, когда одна из них вдруг рассеянно оглянется, а потом выиграет главный приз в передаче «Узнай лицо». Но в данный момент ничего другого ему не оставалось. Походкой прогуливающегося он пошел за ними, глядя в сторону так, словно витрины магазинов вызывали у него живейший интерес. «Как у вас сегодня с наволочками?» — спросила шедшая с краю стейрусовая жердь. «Единственный раз они все на месте», — ответила женщина постарше, идущая с другого края. «А у тебя, Пам?» «Я еще не посчитала. Это так задрючивает», — ответила блондинка, и они зашлись высокими, заразительными смешками, от которых Норман всегда возбуждался. Он тут же остановился, заглядевшись в витрину со спортивными товарами, позволив горничным уйти вперед. Это была она. Точно. Никаких сомнений. Именно блондинка произнесла магические слова «Набережная Эттингерс». Может быть, это меняло все, а может и ничего не меняло. Сейчас он был слишком возбужден, чтобы разобраться. Тем не менее, это, несомненно, поразительная удача, похожая на чудесную, вроде бы случайную зацепку, на которую всегда надеешься, когда ведешь какое-то дело с дальним прицелом. Зацепку, которая случается гораздо чаще, чем мог бы ожидать какой-нибудь лох. Сейчас он пока что отложит это на задворке своего сознания и будет продолжать выполнение плана А. Он даже не спросит про блондинку в отеле. Во всяком случае, пока. Он знает, что ее зовут Пам, и для начала этого вполне достаточно. Норман дошел пешком до автобусной остановки, подождал 15 минут челночного рейса в аэропорт и вскочил в автобус. Поездка была долгой. Аэропорт находился за городом. Наконец, сойдя перед терминалом, он нацепил темные очки, перешел улицу и направился к стоянке длительной парковки. Первая машина, которую он попытался завести, простояла здесь так долго, что аккумулятор сдох. Вторая, неброский Ford Tempo, завелась нормально. Он объяснил человеку в будке у выезда, что был в Далласе 3 недели и потерял свой билет. «Он вечно все теряет», — сказал он. Он теряет и квитанции с прачечной, и ему обычно приходится предъявлять свое водительское удостоверение в фотоавтомате, когда он забирает снимки. Мужик в будке согласно кивал, выслушивая, наверное, в тысячный раз давно надоевшую историю. Когда Норман смиренно предложил ему лишние $10 взамен билета, тот оживился. Деньги исчезли. Норман Дэниэльс выехал с парковочной стоянки почти в тот самый момент, когда Робби Лефферц предлагал его сбежавшей жене то, что он называл более основательным деловым соглашением. Проехав 2 мили, Норман остановился позади раздолбанного Лесабр и поменял номера. Еще через 2 мили он подъехал к автомойке. Он заключил с самим собой пари, что Темпа окажется темно-синим, но проиграл. Тачка была зеленая. Вряд ли это имело значение. Мужик в будке оторвал взгляд от своего маленького черно-белого телека, лишь когда под носом у него мелькнула 10. Но всегда лучше перестраховаться. Это повышает уровень надежности. Норман включил радио и отыскал станцию ретро. Там пела Ширли Эллис, и он стал подпевать Ширли, ее наставлением. «Если первые 2 буквы те же самые, ты отбрось их, вспомни имя, Барри-Барри. Плюнь на Б, мой милый Ари, плюнь на Б. Вот единственное правило упрямое». Норман поймал себя на том, что знает наизусть каждое словечко из этой дурацкой старой песенки. Что ж это за устройство такое в мозгах, если ты не можешь вспомнить гребаные квадратные уравнения или разные формы французского глагола «avoir» через 2 года после окончания школы? Но когда тебе под 40, ты все еще помнишь «бык-бык, тугогуб, тугогубенький бычок, убила быка губа, о, губа была тупа». Или так устроена жизнь? Жизнь, что сейчас уносится за его спиной. Мрачно подумал Норман и... Да, пожалуй, это верно. Все равно, как в тех научно-фантастических фильмах, где астронавты видят Землю, вращающуюся на видеоэкране. Сначала мячик, потом монетка, потом крошечная мерцающая точка, а потом исчезает совсем. Вот на что было похоже сейчас то, что происходило у него в голове. Космический корабль, отправляющийся в 5-летний полет, чтобы исследовать новые миры и побывать там, где еще никогда не бывал ни один человек. Звездолет Норман, подходящий к коллапсу пространства-времени. Ширли Эллис закончила, ее сменили битлы. Норман с такой силой крутанул ручку громкости радио, что сломал ее. Он не желал больше слушать сегодня все эти говенные хиппи-шмиппи, хей-джут и прочую музыкально-словесную блевотину. Ему еще оставалось несколько миль до того места, где начинался настоящий город, когда он увидел магазин под названием «Базовый лагерь». «Армейские ошметки, каких нигде больше не найдете», — гласила вывеска над ним. Почему-то она вызвала у него смех. Ему пришло в голову, что в каком-то смысле это самое странное объявление из всех, что он видел за всю свою жизнь. Кажется, в вывеске был еще какой-то смысл, кроме прямого. Только трудно было сказать, какой именно. Впрочем, вывеска не имела значения. Скорее всего, в магазине окажется одна из тех штуковин, которые он ищет. И это главное. В магазине над центральным проходом висел большой плакат, призывавший «Всегда будьте в безопасности, никогда не пожалеете». Норман осмотрел три разных типа паралитического оружия, пульки с горчичным газом, набор метательных звездочек «Ниндзя», прекрасное оружие для защиты своего дома, если вам случится подвергнуться нападению слепого калеки, а также газовые пистолеты, револьверы, стреляющие резиновыми пулями, удавки, медные кастеты, обычные с шипами, дубинки, кнуты и свистки. В середине этого прохода стоял стеклянный стенд с тем, что Норман счел единственной действительно полезной штуковиной в базовом лагере. За 63 с полтиной он купил разрядник, выдававший сильный, хотя, наверное, и не в 90 тысяч вольт, как было обещано в паспорте, удар тока между двумя своими стальными стерженьками при нажатии кнопки. Норман считал это оружие ничуть не менее опасным, чем пистолет небольшого калибра. Главное его достоинство заключалось в том, что при покупке нигде не нужно было ставить свою подпись. «Хафифи, где был батарейку, де воль?» — спросил служащий, молодой человек с головкой, напоминающей пулю, и заячьей губой. На нем была майка с надписью «Лучше иметь ствол и не нуждаться в нем, чем нуждаться и не иметь». Норману он показался парнишкой того сорта, у которого родители близкие родственники. «Отбедается, отдих, дев воль». До Нормана дошло то, что пытался произнести молодой человек с заячьей губой, и он кивнул. «Дайте две», — сказал он. «Давайте попитаемся вдвое дольше». Молодой человек расхохотался так, словно это была самая забавная фраза, которую он когда-либо слышал. Даже забавнее, чем «армейские ошметки, каких нигде больше не найдете». Потом нагнулся, достал из-под прилавка две 9-вольтовые батарейки и выложил их рядом с разрядником «Омега». «Ду, ты юбадист!» — выкрикнул молодой человек и расхохотался снова. Норман спустя мгновение вычислил и это, посмеялся вместе с заячьей губой, а позже подумал, что именно в тот момент он вошел в свернутое пространство, и звезды превратились в полосы. «Полный вперед, мистер Зулу! На этот раз мы обставим империю зла».